Как известно, человек много чем отличается от животного, но нас прежде всего интересует наличие у людей сознания, и в частности такого его свойства, как воображение. Существует утверждение о том, что самый плохой архитектор отличается от самой хорошей пчелы тем, что прежде чем реально построить здание, архитектор построит его в голове, то есть в своем воображении. Наличие сознания со всеми его качествами – это пик в эволюционном развитии живого на Земле. Достаточно беглого взгляда на свершение человечества, чтобы с великой благодарностью относиться к мозгу, которым одарила нас природа. Критичный читатель, думается, не упустит случая возразить, что тот же великолепный человеческий мозг изобрел изощренные орудия уничтожения себе подобных, придумал массу способов подчинения и эксплуатации братьев по разуму, человечного. Так вот, задача этой книжки как раз и состоит в том, чтобы обозначить, почему это происходит, и помочь, зная это, стать самим собой, то есть человеком. Но вернемся к воображению. Повторюсь, прежде всего благодаря ему человечество достигло своих главных успехов и в материальной, и в духовной сфере. Однако, с помощью воображения человеком рождаются не только шедевры материальной и духовной жизни, но, и тут, внимание, переходим к ключевому моменту, создается образ своего «я». Назовем его «я-образом» или «эго». Другими словами, в голове человека возникает, благодаря обладанию таким чудесным средством, как воображение, представление о себе самом. Что в этом плохого? Все, но об этом по порядку. Человек родился, и по мере становления его разума происходит формирование его самосознания, то есть знание о себе, как о человеке, о своих качествах, об общем присущем всем людям, о проявлениях своей индивидуальности. Это естественный, нормальный процесс познания себя как частицы окружающего мира. Еще раз обращается внимание читателя. Речь идет о знании, о наличии информации. Примерно такой. «Я человек». Мое имя Петр, я мужчина, мои родители Иван да Марья, работаю слесарем третьего разряда и так далее. Так сказать, объективка. Все эти знания из зоны интеллекта, памяти. Но, как мы знаем, есть зона воображения. И эта, в общем-то, полезная функция человеческого мозга начинает исполнять крайне негативную роль, когда в ее сферу попадает сам обладатель этого воображения. Другими словами, создается образ самого себя, он же «я-образ» или «эго».